«Ну, тогда раскройте пошире уши и навострите ум», — заговорил Петр. «Что у меня нет нигде никого, кто мог бы заплатить за меня хоть дырявый медяк, это я сказал уже достаточно ясно и повторять не намерен. Хочу лишь предостеречь вас от роковой ошибки, которую вы совершите, если бросите меня на съедение акулам за то, что я не отвечаю вашим традиционным бандитским представлениям. Этим вы уничтожите исключительные свойства, какими я наделен и которые сделали меня вельможей. Я остановился им несколько раз, точнее, трижды, и столько же раз, как в данный момент, переставал им быть. Но затем, всякий раз по-иному, я снова добивался прежнего положения, ибо, капитан Марселли, я вам не кто-нибудь, а жизнь моя не похожа на гладь пруда, затянутого ряской, она похожа на бурное море. Если вы справитесь со своей страстью, которая временно превратила вас в грубое и жадное животное, и снова начнете мыслить, как подобает свободному человеку, то вы обязательно придете к выводу: лишить меня жизни вы всегда успеете. Войдя в Родосскую гавань, вы подняли сигнал, что желаете пополнить команду. Как вы согласуете это с вашими бандитскими принципами? Принимаете ли вы на службу исключительно тех, за кого родственники готовы уплатить 500 000 цехинов, а теми, у кого таких родственников нет, кормите акул? Или вы делаете различие между свободными моряками и людьми, которых держите заложниками? Если так, то не понимаю, почему именно меня вы отнесли к разряду пленных заложников, и почему вы для почину не наймете меня матросом. Полагаю, что в Родосе ваши попытки нанять человека были не весьма успешны. «Не будьте ослом», — сказал капитан. «Вы с вашими белыми руками такой же матрос, как я, храмовая танцовщица, тем более что мне нужен не матрос, а судовой лекарь». «Я к вашим услугам», — заявил Петр. Капитан недоверчиво поднял брови. «Вы лекарь? Более того, как сыну алхимика, мне ведомы рецепты и процедуры, о каких обыкновенный врач и понятия не имеет. Например, я сумел бы наверняка и безболезненно избавить вас от бородавки, которая вас уродует». С лицом, искаженным бешенством, капитан взревел: «Акиле! Антонио!» В каюту ворвались двое диких, курчавых Марселли. Видно, осторожили за дверью. «Сейчас же бросьте этого типа в море! Быстро, быстро!» Петр быстро встал и поднял обе руки, чтобы по возможности сохранить их свободными. И, воспользовавшись тем, что грозные верзилы надвигались на него грудью, рядышком, он изо всех сил стукнул их лохматыми головами друг о друга, отчего произошел звук, как если бы стукнулись лбами два барана. Но так как, в отличие от баранов, молодые Марселли не были приспособлены к таким ударам, то оба рухнули на пол без сознания. «Убивают!» — заверещал капитан надиво писклявым, испуганным голосом, столь неподобающим для его смуглого, мускулистого горла. «Мерзавец, ты убил их!» «Отнюдь», — сказал Петр, усаживаясь на свое место. «Во-первых, я еще не совсем в форме. Во-вторых, вовсе не желаю, чтобы весь род Марселли объявил мне вендетту. А в-третьих, мне было бы жалко убивать такие красивые, многообещающие экземпляры. Успокойтесь, капитан. Оба ваших драгоценных родственника — так юны и так полны жизни, а интеллект их запрятан так глубоко и совершенно, что незначительное сотрясение мозга, которое я, быть может, да и то, не наверное, у них вызвал, Вряд ли надолго повредит их здоровью.